Тотчас же по возвращении из Петербурга Варвара Петровна отправила друга своего за границу отдохнуть. Да и надо было им расстаться на время, она это чувствовала. Степан Трофимович поехал с восторгом. «Там я воскресну!» — восклицал он. «Там, наконец, примусь за науку!» Но с первых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту. «Сердце разбито!» — писал он Варваре Петровне. «Не могу забыть ничего! Здесь, в Берлине, все напомнило мне мое старое, прошлое, первые восторги и первые муки. Где она? Где теперь они обе? Где вы, два ангела, которых я никогда не стоил? Где сын мой, возлюбленный сын мой? Где, наконец, я? Я сам прежний, я стальной по силе и непоколебимый, как утес, когда теперь какой-нибудь Андре Джефф, православный шут с бородой, peut briser mon existence en deux, может разбить мою жизнь и так далее, и так далее». Что касается до сына Степана Трофимовича, то он видел его всего два раза в своей жизни. В первый раз, когда тот родился, и во второй, недавно, в Петербурге, где молодой человек готовился поступить в университет. Всю же свою жизнь мальчик, как уже и сказано было, воспитывался у теток в Орской губернии, на иждивении Варвары Петровны, за 700 верст от Скворешников. Что же касается до Андре Джефф, то есть Андреева, то это был просто-запросто наш здешний купец, лавочник, большой чудак, археолог-самоучка, страстный собиратель русских древностей, иногда пикировавшийся со Степаном Трофимовичем по знаниями, а главное, в направлении. Этот почтенный купец с седой бородой и в больших серебряных очках не доплатил Степану Трофимовичу 400 рублей, закупленные в его именице рядом со Скворешниками, несколько десятин лесу на сруб. Хотя Варвара Петровна и роскошно наделила своего друга средствами, отправляя его в Берлин, но на эти 400 рублей Степан Трофимович перед поездкой особо рассчитывал, вероятно, на секретные свои расходы, и чуть не заплакал, когда Андре Джефф попросил повременить один месяц, имея, впрочем, и право на такую отсрочку, ибо первые взносы денег произвел все вперед чуть не за полгода по особенной тогдашней нужде Степана Трофимовича. Варвара Петровна с жадностью прочла это первое письмо и, подчеркнув карандашом восклицание «Где вы обе?», пометила числом и заперла в шкатулку. Он, конечно, вспоминал о своих обеих покойницах-женах.